Глава 4. Переговоры. 36 дней первый ударный флот Федерации Мирэма добирался с места выхода из последней пульсации до орбиты Дайзен-2, более известной как «Свалка». Из всей системы наблюдения за внешним космосом у аборигенов только орбитальная станция «Снежинка», но и она в первую очередь космический порт, а не передовой форпост. Впрочем, надеяться на то, что до последнего момента аборигены так и не смогут заметить огромный флот, глупо. Факел исполинские облака плазменного выхлопа 9 больших кораблей летят впереди флота на сотни и тысячи километров. Любой маневр, разгон или торможение требует запуска главных двигателей. Несмотря на все доводы, командующим флотом адмирал Крилл все равно запретил выходить на связь. Свалка ответила гордым молчанием. Даже когда первый ударный завис над планетой, а космические пехотинцы захватили снежинку. Даже тогда из кратера Финдос не пришло ни одного вызова. Нужно отдать должное. В игре в молчанку аборигены одержали моральную победу. Местных жителей совершенно не испугал огромный флот в составе красы и гордости Федерации, линкора «Ингар», фрегатов «Вемес» и «Ноусон», носителя такшипов «Юрланд» и авианосца «Амал». На борту 4 десантных транспортов «Нутан», «Атау», «Гадван» и «Невран» прибыла 1-я десантная дивизия Федерации Мирэма. А это 5000 космических пехотинцев, танки, боевые машины, пехота, самоходная артиллерия. Но даже захватив господство в космосе, адмирал Крилл не стал спешить с переговорами. Линкор и фрегаты выпустили из своих недр множество разведывательных спутников и беспилотных летательных аппаратов. Космические истребители, оглашая окрестности воем реактивных двигателей, проутюжили кратер Финдос вдоль и поперек. Разведка поработала на славу. Каждый без исключения бугорок, камень, военный объект был обнаружен, исследован и нанесен на карту. Только маленькая колония в буквальном смысле закопана под землю. Если аборигены и подготовились к войне, то большая часть их решимости скрыта под пустынями и горами кратера Финдос. Лерон Рыко, правительственный консультант при командовании флота, изо всех сил спешит в штаб. Но не получается. Невесомость, будь она неладна. Это только во вращающемся кольце жилого модуля можно нормально передвигаться на двух ногах по самому обычному полу. А на остальной части исполинского корабля царит невесомость. Несмотря на все усилия физиков, изобрести генератор искусственной гравитации не удалось до сих пор. Рикоу дважды за свою жизнь приходилось преодолевать расстояние в 19 световых лет. Но оба раза в качестве ледяного груза в анабиозной капсуле в зеленом контейнере с синими полосками. Оба раза, если разобраться, космоса по-настоящему он не видел. Зато сейчас на борту линкора «Ингар» прелести космического полета чувствуются во всей красе. Словно муха на стекле с медом, Рикоу торопливо ковыляет по проходу в ботинках-липучках. «Берегись!» Рикоу замер на месте и втянул голову. Мимо, обдав воздухом в опасной близости, пролетел техник в светло-серой униформе. Ну да, Рикоу боязливо обернулся. Настоящие космонавты липучками не пользуются, а летают по проходам и колодцам с ловкостью обезьян. Здесь, в глубине линкора, довольно многолюдно. Рассчитывал добраться до штаба флота за 10 минут, но Рикоу тяжело вздохнул и заковырял дальше, куда там. Тренироваться нужно было, а не отсиживаться в собственной каюте целую неделю. Наконец, всего за 2 минуты до 17 часов по местному времени, Рикоу переступил порог штаба. Как и полагается, штаб первого ударного находится в самом защищенном месте линкора – «Ингар», в его середине. Посреди просторного помещения стоит тактический стол с голографическим проектором. Вдоль стен пульты управления. Штабные офицеры склонились над тактическими экранами. Еще два широких экрана висят у них над головами. «Добрый вечер». Ковыляя к тактическому столу, вежливо поздоровался Рикову. «Надеюсь, вы еще не лишили аборигенов последней возможности сдаться». «Добрый вечер, уважаемый!» От слов адмирала Крила веет холодом. «Вы опоздали. На ваше счастье, аборигены до сих пор не вышли на связь». Рикоу не ответил, извиняться не имеет смысла. Адмирал отвел глаза в сторону, словно тут же забыл о присутствии правительственного консультанта. Рикоу молча остановился возле тактического стола. Воплоти в штабе флота присутствует только адмирал Крил, а фактически за переговорами будут наблюдать все высшие командиры первого ударного. Рикоу посмотрел по сторонам. На тактических экранах перед штабными офицерами загадочные графики, цифры, бегущий текст и прочие данные. На двух больших экранах над их головами изображение контр-адмирала Нинчина, капитана линкора «Ингар», генерал-лейтенанта Солмара, командующего первой десантной дивизии, а также капитаны фрегатов и транспортников флота. Оно и правильно. Рикоу выпрямился и попытался принять вертикальное положение. Предосторожности лишними не бывают. Не стоит класть все яйца в одну корзину. Связи со свалкой все нет и нет. От нечего делать Рикоу принялся украдкой разглядывать командующего флотом. Адмирал Крил, сидя в широком кресле, пристегнутый ремнями крест-накрест, похож на императора седой древности. Ростом командующий флотом не вышел. Худощавый, вытянутый, но отнюдь не хилый. Как и любой космический офицер, адмирал Крил может похвастаться накачанной мускулатурой. В условиях невесомости регулярные физические упражнения не блажь, а суровая необходимость. Пусть фигуре адмирала недостает габаритов, зато грозного достоинства на лице хватает с избытком. Такое впечатление, будто не ты смотришь на него сверху вниз, а он взирает на тебя с высоты царственного трона. За 7 дней с момента пробуждения из ледяного сна Рико успел несколько познакомиться с офицерами линкора. Пусть поначалу контакт не клеился, зато потом они рассказали много интересных подробностей об адмирале Криле. Самое неприятное заключается в том, что адмирал Крил – законченный карьерист. Ровно за неделю до отправления первого ударного в поход специальным указом министра обороны адмирал Шнабир, прежний командующий флотом, был отправлен в почетную отставку по причине достижения пенсионного возраста. Тем же указом на должность командующего флотом был назначен адмирал Крил. Как в секунду откровенности выразился контр-адмирал Нинчин, штабная крыса и великий интриган с чрезмерными амбициями. Как втихомолку поговаривают в офицерской кают-компании, адмирал Крил пробрался на должность командующего флотом исключительно по карьерным соображениям. Он уже достиг потолка в Министерстве обороны. Для финального рывка в обойму больших политиков ему позарез нужна победа над бунтующей свалкой. Не к добру такое рвение, не к добру. «Где связь? Дайте мне связь со свалкой!» — громогласно потребовал адмирал Крил. «Мы вызываем аборигенов по всем каналам, но они не отвечают!» — отозвался штабной офицер. Адмирал Крил недовольно нахмурился. Рикоу невольно улыбнулся. Не любит адмирал, когда кто-то откровенно забивает на его приказы. Впрочем, как бы то ни было, в свое время адмирал Крил закончил Лирдское военно-космическое училище с отличием, и прошел по всем без исключения ступенькам административной лестницы. Если его таланты как полководца еще можно оспорить, то как администратора и тяжелоатлета подковерной борьбы ему нет равных. Может, и в самом деле лет через 10 он переедет в правительственный дворец. Что-то не похоже, что грозный вид первого ударного произвел на Бригена впечатление. Рико приуныл. Только в 10 минут шестого над тактическим столом возник голографический экран, виртуальный аналог телевизора. От далекой колонии глупо ожидать полноценного объемного изображения. Наконец, рябь черно-белых полос сменилась изображением Витуса Тонка, так называемого главы независимого правительства. Рикоу сощурился. Трудно не узнать бывшего помощника начальника управления по энергетике. «Добрый вечер, адмирал!» Главарь мятежников заговорил первым. «Простите, не имею чести вас знать». «Добрый вечер, Витус. Разрешите представиться. Командующий первым ударным флотом Федерации Мирэма адмирал Плар Винжич Крилл». С хорошо скрытым вызовом ответил адмирал. «Точно, тяжеловес подковерный». Рико стрельнул глазами в сторону адмирала. Командующий флотом сумел соблюсти правила вежливости и при этом мастерски выделить фразу «Первый ударный флот». «Адмирал», — быстро заговорил Витус Тонг, — «ваш флот вторгся в пределы независимого государства Дайзен-2. Если в течение ближайших 2 часов вы покинете орбиту Дайзен-2 и направитесь за пределы нашей системы, то мы готовы расценить ваш поступок как досадное недоразумение. Дайзен-2 — мирная планета. Мы не желаем войны с Федерацией Мирэма. Более того, мы выступаем за установление дипломатических и торговых отношений». Вот так. Рикоу едва не захлопал в ладоши. Несложным словесным трюком глава мятежников переложил вину за предстоящую войну на Федерацию Мирэма. Первые ударные флоты на адмирала Крила лично. Не исключено, что в данный момент вся планета следит за переговорами. Впрочем, Рикоу опять приуныл. Витус Тонг не похож на человека, которого страшит предстоящая бойня. «Систем Дайзен и планета Дайзен-2 являются неотъемлемой частью Федерации Мирэма», — чеканя каждый слог, заговорил адмирал Крилл. «Первый ударный флот прибыл в систему Дайзен для восстановления конституционного порядка в колонии Дайзен-2. Ваше так называемое независимое правительство является незаконным, и я не обязан его признавать». Адмирал Крилл выдержал эффектную паузу и продолжил. «Витус Тонг, я уполномочен правительством Федерации Мирэма предложить вам прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие. В случае добровольной капитуляции всех участников вооруженного мятежа ожидает амнистия. Вы лично и члены вашего так называемого независимого правительства уйдете в почетную отставку с сохранением всех причитающихся выплат и пособий. В противном случае мне приказано подавить вооруженный мятеж с применением всех имеющихся в моем распоряжении сил и средств». Рико опять с трудом сдержался, чтобы не захлопать, но на этот раз от бессилия. Пусть адмирал Крилл говорит о мире, но добровольная капитуляция свалки его совершенно не устраивает. «Вам нас не запугать». Выражение лица Витуса тонко не изменилось. «Мы готовы с оружием в руках отстоять нашу свободу и независимость. Вам никогда не поставить Дайзен-2 на колени, адмирал». «Это ваше окончательное решение?» — тут же спросил адмирал. Адмирал Крилл с трудом сдерживает торжество. Еще немного, и командующий флотом откровенно пошлет Витуса Тонка на 3 веселых буквы. «Да». Рикоу едва не взвыл от отчаяния. Витус Тонг и адмирал Крилл ведут себя как два бойцовых петуха на арене. Один делает вид, будто поражения первого крейсерского флота никогда не было, второй тактично молчит, но всем своим видом напоминает об этом. Они что, не понимают, что в конечном итоге оба попадут в суп, причем в одну и ту же кастрюлю? «Адмирал!» Рикоу выразительно посмотрел на командующего флотом. Адмирал Крилл недовольно поморщился и нехотя произнес. «Да, с вами желает поговорить Утус Рикоу, правительственный консультант». Рикоу молча порадовался. Еще на Миреме заранее удалось настоять на личном разговоре с главарем мятежников. Мирный исход не укладывается в личные амбиции адмирала. Не для этого он разводил интриги, не для этого пролез на должность командующего первым ударным флотом. Наоборот, ему нужен упертый противник, который будет упрямо сопротивляться и сложит оружие не раньше, чем пара тысяч аборигенов отправится на встречу с великим создателем раньше времени. Будь его воля, адмирал тут же свернул бы переговоры. «Добрый вечер, Витус Тонг». Голографический экран повернулся в сторону Рикоу. «Добрый вечер, Витус Рикоу», – вежливо ответил главарь мятежников. «Как я вижу, отставка благотворно повлияла на вас. Вы загорели». Для своих 56 лет Витус Тонг выглядит великолепно. Широкое открытое лицо с крупными чертами, глубоко посаженные глаза все так же излучают властность. Вот только некогда густые черные волосы тронула седина. В молодости главарь мятежников занимался тяжелой атлетикой, благодаря чему до сих пор может похвастаться фигурой штангиста. Но власть на целой планете не прошла даром. В выражении лица Витуса Тонка, в его манере держаться и вести разговор чувствуется превосходство над простыми смертными, даже спесь. Витус Тонг решительно заговорил Рикоу. «Сейчас, в данный момент, вы творите историю, но не понимаете, какую именно». «Да, я с вами полностью согласен. Существующая ныне система управления колониями прогнила, как пораженная фитофторой картофелина. Не мне вам рассказывать, какими бедствиями и страданиями оборачивается эта гниль для жителей далеких миров. Ну и пусть бы себе гнило дальше. Глядишь, лет через 100 сгнило бы окончательно. И тогда правительство Федерации пошло бы по пути мирных реформ и было бы вынуждено предоставить внешним мирам некое подобие автономии. Но нет, благодаря вам этому не суждено сбыться. Вы понятия не имеете о тех бурных дебатах, что всколыхнули сенаты Нижнюю Палату, когда вернулся морально опущенный первый крейсерский флот. Благодаря вашей победе вверх взяли ястребы. Правительство пошло на принцип и решило отправить первый ударный флот. Вы лично, Витус Тонг, подтолкнули центральную власть к силовому решению проблемы любой ценой, вплоть до ядерной бомбардировки. Рикоу перевел дух. «Простой разговор, а чувствуешь себя так, словно выступаешь перед огромной толпой». «Витус Тонг, остановитесь. Конфликт еще можно разрешить миром. Еще можно вернуться к прежней системе управления, к мирной эволюции. Пусть не сейчас, пусть через 100 или 200 лет. Но Дайзен-2 обязательно получит некую автономию без разрушения и напрасного кровопролития. Войну за независимость вам не выиграть. Зато своим поражением вы окончательно повернете Федерацию Мирема на путь создания полноценной колониальной империи. Почитайте историю старичка Мирема, Витус Тонг. Освежите память. Узнайте, какими бедствиями и страданиями оборачивались подобные империи для покоренных народов. Не в таком уж далеком прошлом. Оно вам надо? Или вы хотите, чтобы именно под таким соусом бунт на свалке и ваше имя вошли в историю? Рикоу умолк. Такое впечатление, будто в штабе флота температура воздуха поднялась градусов на 10, а то и на все 20. Еще никогда не приходилось говорить с таким вдохновением и под гнетом такой ответственности. Остается надеяться, что горячие слова достигли цели. По крайней мере, заставят главаря бунтовщиков призадуматься. «Я выражаю волю народа Дайзен-2», — высокопарно ответил Витус Тонг. «Который?» «Ой, не надо громких слов о революции!» Рикоу перебил главу независимого правительства. «Вы и ваше движение никогда не были волеизъявлением жителей Дайзен-2. То, что вы провернули, называется классическим военным переворотом, пользуясь бездарностью и халатностью колониальной администрации. Вы захватили власть, и теперь ради нее готовы принести в жертву собственный народ». «Не то, совсем не то», — Рикоу с тревогой взглянул на адмирала Крила. Командующий флотом откровенно улыбается. «Проклятие! С облеченными властью людьми нужно общаться, как с детьми неразумными. Меньше всего они хотят услышать голую правду о себе любимых». «Одумайтесь, Витус Тонг!» От отчаяния Рикоу едва не сорвался на крик. «Пока ботинок космического пехотинца не коснулся поверхности Дайзен-2, вы вполне можете избежать войны». Если бы не полное отсутствие гравитации, Рикоу рухнул бы на пол от возбуждения. Вместо этого он заколыхался на месте, словно одинокая травинка на ветру. «Наша позиция остается прежней», — сухо ответил главарь мятежников. «Если понадобится, мы готовы с оружием в руках защищать нашу свободу и независимость». Слова Витуса тонко, словно острые камни, бьют по голове. «Но почему всесильным мира сего плевать на жизни своих подданных?» «Конец связи», — не прощаясь, произнес Витус Тонг. Голографический экран тут же погас. «Конец, конец!» — радостно закивал адмирал Крил. «Все впустую». Рикоу отвел глаза. От вида довольного адмирала тошнит. Так и хочется запустить в его довольную рожу кирпичом или тяжелым ботинком, чтобы кровь и осколки зубов во все стороны. Последняя надежда на мирный исход растворилась. Да и как оно могло быть иначе, если и главарю бунтовщиков, и командующему первым ударным нужна война? «Внимание!» От громогласного возгласа адмирал Рикоу вздрогнул. Командующий флотом распрямил спину и гордо расправил плечи. Не дать не взять император седой древности на божественном троне. «Приказываю начать боевую операцию по восстановлению мира и конституционного порядка на Дайзен-2». Грома аплодисментов и приветственных возгласов не последовало. Но и без бурных оваций подданных адмирал Крил чувствует себя на белом коне с мечом наперевес. «Разведка! Доклад!» Возле тактического стола ловко приземлился капитан третьего ранга Дишан. Держа в руках электронный блокнот, главный разведчик флота заговорил хорошо поставленным голосом. «На этот раз аборигены хорошо подготовились к обороне. Аэрокосмическая разведка выявила комплекс объектов, которые однозначно определены как наземные форты». На тактическом столе появилась детальная карта кратера Финдос. Рикоу слегка наклонился. «Такое впечатление, будто смотришь с большой высоты. Кружочки с названиями указывают на населенные пункты. Пусть колония на Дайзен-2 существует 400 лет, но исполинский кратер Финдос до сих пор является единственной освоенной территорией. Все без исключения наземные форты находятся на северном плоскогорье». Изображение кратера Финдос увеличилось в размерах и плавно сдвинулось в сторону. Хорошо знакомое северное плоскогорье. Участок пустыни, окруженный с трех сторон горами кратера Финдос, а с юга большим изломом, тектоническим разломом, который в далеком геологическом прошлом опустил южную часть кратера примерно на сотню метров. Самым большим наземным фортом является Щитовая гора, что прикрывает столицу Финдос с юга. 5 малых фортов прикрывают ее с восточного, южного и западного направлений. Кроме того, в горах возле поселений обнаружены еще форты разных размеров. Словно заправский лектор капитан третьего ранга Дишан докладывает о результатах разведки. Вторя его словам, на карте северного плоскогорья вспыхивают значки наземных фортов. Не то чтобы их слишком много, но и немало. Рикоу задумчиво переводит взгляд с одной точки на другую. Пожалуй, все же слишком много. У аборигенов был всего год и 9 месяцев по стандартному летоисчислению, чтобы подготовиться ко встрече с первым ударным. Каких-либо признаков восстановления разрушенной тюрьмы Глот не наблюдается. На прочей части кратера Финдос каких-либо объектов военного назначения не замечено. Главный вывод. Северное плоскогорье – единственная подготовленная к обороне территория. На ней же следует ожидать самое упорное сопротивление аборигенов. Главный разведчик флота умолк. Да, нужно признать, разведка поработала отлично. Рикоу мысленно похлопал капитану третьего ранга. Между тем адмирал Крилл самым серьезным видом изучает карту северного плоскогорья. «Адмирал, не удержался Рикоу, я не военный, но что-то с этими фортами не так. Слишком глупо подставлять их под удары такшипов и айки. Поверьте мне, аборигены далеко не дураки». Но осторожное замечание пропало зря. Адмирал даже не соизволил оторвать глаза от карты. «Где рекомендуете развернуть главный базовый лагерь?» Адмирал Крилл посмотрел на главного разведчика. «По согласованию с генерал-лейтенантом Солмаром, наиболее оптимальной позицией для развертывания космического десанта является Изумрудная долина», ответил капитан третьего ранга Дишан. Карта северного плоскогорья с красными отметками целей сдвинулась в сторону. Горы кратера Финдос сместились к самому краю тактического стола. «Изумрудная долина представляет из себя очень древний метеоритный кратер с сильно разрушенными краями», пояснил капитан третьего ранга Дишан. «Долина находится в 40 километрах севернее кратера Финдос, в пустыне Верхняя Чисть. Таким образом, расстояние до главного театра военных действий относительно небольшое, с другой стороны». Аборигенам гораздо сложнее добраться до главного базового лагеря и нанести ему какой-либо ущерб. В этой части пустыни какие-либо поселения и подземные туннели отсутствуют полностью. «Отлично!» – губы адмирала Крилла растянулись в холодной улыбке. «Капитан третьего ранга Ниртан!» На тактическом столе появилось изображение командующего авиацией флота. Сам капитан третьего ранга находится на носителе такшипов «Юрлан». «План нанесения ракетно-бомбового удара по обнаруженным объектам готов», бойко отрапортовал капитан третьего ранга Ниртан. «3 стандартных суток вполне достаточно для гарантированного уничтожения обороны противника. Такшипы и АКИ находятся в полной боевой готовности». Рикоу печально улыбнулся. Для полного счастья главному летчику не хватает возможности бодро отдать под козырек и щелкнуть каблуками. Связь на расстоянии имеет свои минусы. «Отлично, отлично!» – адмирал Крилл благодушно усмехнулся. «Боевую операцию приказываю начать завтра с рассветом, в 5 часов утра по местному времени. Космическому десанту приступить к высадке в Изумрудной долине. Авиации флота приступить к уничтожению обороны противника. Сделайте так, капитан, чтобы в северном плоскогорье камня на камне не осталось», в завершении пожелал адмирал. Вот так. Рикоу без сил рухнул бы на пол. Будь такая возможность. Бравые вояки рвутся в бой и упорно не желают прислушаться к голосу разума. Неужели они все такие? «Вопросы будут?» Адмирал Крилл положил ладонь на застежку ремней, что удерживают его в кресле. «Да, генерал». На тактическом столе вместо командующего авиации флота появился генерал-лейтенант Солмар. «Согласно данным разведки, на крыше ангаров космопорта имени Пелага аборигены оставили ровно 31 ящик прямоугольной формы», произнес командующий космическим десантом. Карта пустыни «Верхняя Чисть» исчезла. Вместо нее на тактическом столе появилась фотография со спутника. Рикоу едва не лег на голографическую столешницу. Очень хорошо знакомый силуэт щитовой горы и встроенного в нее космопорта имени Пелага. Взлетная посадочная полоса проходит рядом с тремя ангарами. Орбитальные челноки останавливались на небольшой площади перед космопортом. Разгружались, загружались, заправлялись и вновь уходили на взлетно-посадочную полосу. А это не иначе, как те самые сложенные аккуратными рядами серые ящики. Причем не просто длинные коробки, а... Господи! «Ну и что?» – раздраженно бросил адмирал Крилл. Лицо генерал-лейтенанта Солмара окаменело. «Адмирал!» «Кажется, еще немного, и генерал-лейтенант перейдет на самую грязную ругань. Пятая отдельная рота космического десанта была вынуждена оставить на свалке 31 погибшего пехотинца. Аборигены не стали восстанавливать тюрьму Глот, однако полностью разобрали ее руины. Остатки РСПП и бронескафандры космических пехотинцев представляют для них большую ценность. Логично предположить, что на крыше ангаров сложены тела погибших». «Гробы, ну конечно!» Рикоу легонько хлопнул ладонью по тактическому столу. Пятая отдельная рота как раз базировалась на одном из транспортников первого крейсерского флота. Именно ее космические пехотинцы пытались образумить аборигенов силой, но последний штурм тюрьмы Глот закончился катастрофой. Аборигены подорвали глотку вместе с десантниками, на чем, собственно говоря, и закончилась первая попытка подавить бунт на Дайзен-2. Тогда никто и подумать не мог, что аборигены взбунтовались всерьез и надолго. «Ну и что?» В раздражении адмирал Крилл нахмурил брови. «Адмирал!» Щеки генерал-лейтенанта Солмара покраснели. «Я прошу разрешения организовать экспедицию, чтобы забрать тела погибших». «Вы что, сдурели?» Адмирал Крилл рассердился не на шутку. «Это же ловушка! Аборигены тут же собьют десантный челнок. А если не собьют, то обязательно заминируют каждый ящик». «Мы обязаны попытаться». Генерал-лейтенант Солмар упорно настаивает на своем. «Это жест доброй воли со стороны аборигенов. Они ведь тоже люди. К тому же в недалеком прошлом законопослушные граждане Федерации Мирэма. Уже завтра Такшипы и Аки разнесут космопорт к чертовой матери. Великий грех убивать павших товарищей во второй раз. Я лично готов возглавить экспедицию». В штабе повисла напряженная тишина. Офицеры за пультами управления на время забыли о тактических экранах и настороженно уставились на адмирала Крилла. Даже командующие космических кораблей нахмурили брови и тревожно ждут. Рикоу замер на месте. С подобными выражениями на лицах разгневанная толпа обычно собирается линчевать преступника. Адмирал Крилл плотно сжал губы. Принимать жесты доброй воли от бунтующих аборигенов явно не входит в его планы. «Нет, генерал!» Адмирал Крилл стукнул кулаком по подлокотнику. «Это ловушка! Пока оборона противника не подавлена, не может быть и речи о какой-либо экспедиции!» «Это ваше окончательное решение?» — с вызовом спросил генерал-лейтенант Солмар. «Да, черт побери!» «Нельзя так!» Изображение генерал-лейтенанта тут же пропало. «Больше вопросов нет?» — требовательно произнес адмирал Крилл. Командиры космических кораблей молча отключились. Штабные офицеры уставились в тактические экраны. Со стороны кажется, будто они поглощены работой, но на деле не желают видеть командующего флотом. «Тогда завтра в 5 начинаем!» Адмирал Крилл откинулся на спинку кресла. Командующий флотом буквально светится самодовольством, словно маленький мальчик, которому строгая мама все же купила набор оловянных солдатиков. Такое впечатление, будто стычки с командующим десантом и молчаливого осуждения прочих офицеров не было и в помине. Не дожидаясь разрешения, Рикоу развернулся и заковылял к выходу. Как истинный житель метрополии, адмирал Крилл ни во что не ставит аборигенов. Смотрит на них свысока и держит за идиотов. Ему нужна маленькая победоносная война. Дай бог, чтобы так оно и было. Возле выходного люка Рикоу оглянулся. Адмирал Крилл, наслаждаясь собственным величием, восседает в кресле. Точно император седой древности. Еще только короны из чистого золота на голове не хватает. А в правой руке длинного скипетра. Но неужели он не понимает, что только что между ним и подчиненными возникла глубокая трещина? Если так пойдет дальше, она превратится в бездонную пропасть. Карьерист хренов. Рикоу, перешагнув высокий порог, неловко вывалился в коридор.